Вольф против алкоголя. Но сейчас я маленько под шофе. Ага. Просыпаюсь рано утром, глаза открываю. Дайте мне воды, а то я умираю. В горле пересохла головная боль. Что же было ночью, может, мордобой? Ноги поднимаю, к зеркалу иду. Все лицо опухло, чё-то я не пойму. Синяков я не заметил и побоев нет. Что же было ночью, кто мне даст ответ? Этой ночью ты бухал, бухал, бухал. Ты шикарно отдыхал, отдыхал, отдыхал. Там было тёлок много, но бухла было больше. Вот поэтому сейчас тебе поспать бы подольше. Этой ночью ты бухал, бухал, бухал. Ты шикарно отдыхал, отдыхал, отдыхал. Там было тёлок много, но бухла было больше. Вот поэтому сейчас тебе поспать бы подольше. Алкоголь, алкоголь, алка, алка, алка, алкоголь. Алкоголь, алкоголь, алка, алка, алка, алкоголь. Алкоголь, алкоголь, алка, алка, алка, алкоголь. Алкоголь, алкоголь, алка, алка, алка, алкоголь. Ну зачем я пил эту текилу, а потом запивал ее мартини? Почему я уехал в Украину? Ну нахрена я угнал ламборджини? Почему в моей квартире два бомжа? Почему моя плазма разбита? Почему я не помню ни хрена? Моя хата превратилась в корыто. Этой ночью ты бухал, бухал, бухал. Ты шикарно отдыхал, отдыхал, отдыхал. Там было тёлок много, но бухла было больше. Вот поэтому сейчас тебе поспать бы подольше. Этой ночью ты бухал, бухал, бухал. Ты шикарно отдыхал, отдыхал, отдыхал. Там было тёлок много, но бухла было больше. Вот поэтому сейчас тебе поспать бы подольше. Алкоголь, алкоголь, алка, алка, алка, алкоголь. Алкоголь, алкоголь, алка, алка, алка, алкоголь. Алкоголь, алкоголь, алка, алка, алка, алкоголь. Алкоголь, алкоголь, алка, алка, алка, алкоголь.